Часть четвертая. Восстание рабов и свободной бедноты. Падение Римской Республики. 137-30 годы до нашей эры. Параграф 75. Первое восстание рабов в Сицилии. Восстание Аристоника в Малой Азии. Рабство в Сицилии. В Сицилии было очень много рабов. Плодородная почва и хороший климат острова давали возможность в широких размерах заниматься земледелием. Римские всадники распоряжались в беззащитной провинции и захватывали там большие земельные участки, на которых вели крупное хозяйство. Сицилия скоро превратилась в житницу Италии. Огромное количество рабов, преимущественно сирийцев, наполняло весь остров. Господа обращались с ними крайне жестоко. Многие сицилийские рабовладельцы почти не кормили и не одевали своих рабов. Поэтому рабы были вынуждены жить разбоем и грабежом. Однажды к богатому сицилийскому рабовладельцу Домофилу, жившему в городе Энне, пришли несколько нагих рабов и стали просить его выдать им одежду. Домофил приказал высечь рабов и отправить их снова на работу. Начало восстания. Жестокость и издевательство Домофила вызвали взрыв долго сдерживаемого возмущения рабов. Вспыхнуло грозное восстание. Восстание начали сельские рабы Домофила. Ночью они ворвались в Энну, 137 год до нашей эры. К ним сейчас же присоединились другие рабы, и началось избиение рабовладельцев. Еще задолго до восстания рабы города Энны сходились на тайных собраниях и сговаривались о том, как бы избавиться от своей тяжелой участи. Среди них был один раб по имени Евн, который пользовался большим влиянием среди своих товарищей-сирийцев. Победа рабов и организация власти. Захватив власть в свои руки, восставшие избрали Евна царем. При нем был организован совет, членами которого он назначил наиболее выдающихся по уму рабов. В течение трех дней было создано шеститысячное войско. С его помощью восставшие разбирали несколько мелких римских отрядов, которые были посланы на усмирение Энны. В юго-западной части острова вспыхнуло второе восстание, во главе которого стал Клеон, раб из Малой Азии. С отрядом в 5000 человек он присоединился к Евну. Общими усилиями им удалось разбить 8000-ную римскую армию, находившуюся под командой прибывшего из Рима консула. Число восставших постепенно возросло до 200 тысяч. В их руки перешла почти вся восточная половина острова. Рабовладельческие латифундии были уничтожены. Однако рабы щадили мелкие крестьянские хозяйства и не трогали тех крестьян, которые продолжали мирно заниматься своим трудом. Подавление восстания. На остров были двинуты большие военные силы. Римляне осадили два главных опорных пункта восставших – города Таврамени и Энну. Так как взять их штурмом оказалось невозможно, то римские войска прибегли к долгой осаде и довели осажденных до страшного голода. И все-таки взять оба города удалось только благодаря предательству. Около 20 тысяч восставших рабов было при этом истреблено. Клеон еще раньше пал во время одной из вылазок, а Евн живым попал в руки римлян и был замучен в темнице. После взятия Таврамени и Энны римские отряды пошли по всему острову и окончательно подавили восстание. 132 год до нашей эры. Аристоник. Восстание в Пергаме. Сицилийское восстание нашло сильный отклик в Малой Азии, в Пергамском царстве. Волнение среди рабов и бедняков использовал в своих интересах Аристоник, родственник пергамского царя Аттала III. Дело в том, что Аттал III, у которого не было прямых наследников, умирая, завещал свое царство Риму, 133 год до нашей эры. Еще задолго до этого он предоставил римским торговцам большие права в Пергаме. Но Аристоник решил не отдавать Пергамское царство римлянам. он стремился захватить престол в свои руки. Для достижения этой цели Аристоник стал во главе широкого движения рабов и свободной бедноты. Некоторые города Малой Азии, настроенные против римлян, поддержали Аристоника, но богатые рабовладельцы Эфеса находили господство римлян для себя более выгодным. Они выступили против Аристоника, и последний был разбит в морском сражении. Однако Аристоник все же продолжал борьбу. Он освободил рабов и обещал им создать государство Солнца, основанное на свободе и равенстве всех граждан. Это привлекло на его сторону огромные массы угнетенных. Опираясь на них, Аристоник разбил сильное римское войско, хотя римлянам и помогали малоазиатские царьки. Сам римский консул, командовавший этим войском, попал в плен и был убит. В руки Аристоника перешло почти все Пергамское царство. Конец восстания. В 130 году до нашей эры римляне отправили против восставших другого консула, которому удалось внезапным нападением разбить войска Аристоника. Сам Аристоник укрылся в одном из городов Малой Азии, где его голодом принудили в сдаче. Аристоника отправили в Рим и там задушили в темнице. Пергамское царство было присоединено к римским владениям. Рим был еще силен, и разрозненные восстания рабов не могли уничтожить рабовладельческий строй.